Глава 17. Дав согласие, я больше не могла выносить его общество. Колин был замечательным, возможно, самым лучшим на свете, но я не могла забыть Страунка и не смогу никогда. Он — мой единственный, мой нареченный, мой истинный, а истинная любовь никогда не умирает. Выскочив из комнаты, я, босая, пошла по залу. Не стала одеваться и осталась в голубой рубашке и пеньюаре. Свободная и шикарная ночная одежда струящимся шлейфом развивалась за моей спиной и стелилась по полу. Замок никогда не спал, вот и сейчас мимо меня проходили парочки, а то и вовсе группы по 10-15 человек. Все с удивлением смотрели на меня и шептались за спиной. Я довольно долго плутала и слегка заблудилась. Теперь нужно спросить у кого-то, как попасть в мои комнаты. Хм, задумчиво почесала подбородок. «Мои комнаты? Как я должна объяснить? Сама не знаю». Беспомощно оглянулась. Нет никого, так что пошла дальше. Куда-то да выйду. Колин решил не догонять меня, чтобы я могла побыть одна. Очень разумно с его стороны. Я благодарна за понимание. Действительно, он совсем не виноват в той ситуации, что сложилось. Но тут же услышала торопливые шаги позади. Все же я переоценила его понимание. Не вытерпел. Пошел следом. «Зачем ты здесь?» Развернулась на каблуках. «Тебе не стоит одной бродить по ночному замку». Он переживал за меня. «Со мной ничего не случится». Я была уверена в этом. «Лучше пойти в спальню», — настаивал Колин. «Ты же знаешь, стоит тебе столкнуться с Лацисом, как окажешься в его спальне. Или ты хочешь именно этого?» «Нет, этого я не хотела. Да и не подумала о подобном развитии событий. Колин прав. Мне надо вернуться в спальню». «Прости». Стало неловко. Совсем выпустила из головы неуемный интерес Лациса к моей персоне. «Проводишь меня? А то я заблудилась». «Не мудрено», — заметил он. «Забрела в заброшенную одинокую башню». Меня прошибло ознобом. Ноги сами принесли меня туда, где я встретила Страунка. «Уведи меня отсюда скорее», — возмолилась я, ощущая, как пол уходит из-под ног. Колин взял меня за руку и повел куда-то. Я послушно пошла, даже не пытаясь запомнить дорогу. Вдруг раздался громкий смех и множество голосов. Прямо на нас надвигалась большая толпа гуляк. Мужчины были хмельны, женщины доступны. Веселье в самом разгаре. Только нас там и не хватало с моей неврастеничностью. «О, духи огня! Кого я вижу? Леди Лина и лорд Колин!» Услышала я голос Лациса и чуть не упала от ужаса. Надо же было столкнуться именно с ним. Впрочем, это его замок, так отчего бы ему не ходить там, где хочется? Имеет право. С Лацисом была громадная компания гуляк, полсотни человек, если не больше. И каждый ловил слово повелителя, чтобы восхититься каждым звуком произнесенных букв. «Мы уже уходим, сир», — Колин постарался увести меня. «Леди Лина очень устала». «Я бы тоже очень устала, если бы всю ночь вертелась между женихом и повелителем», — хихикнула какая-то чрезмерно нескромная дама, даже не ожидая, что у нее так громко получится. Все гадко заржали. Стушевавшись, неосторожная леди тут же забилась в гущу толпы, а мы с Колином остались прямо перед улюлюкающей толпой. «Прекратите!» — закричал Колин. «Попрошу с уважением относиться к моей невесте». «Мы все уважаем новоявленную фаворитку нашего повелителя», — выдал один из мужчин. Колин рассвирепел так, что у него чуть жилы на шее не полопались. «Да как ты смеешь, негодяй!» — прорычал он и за грудки выхватил из толпы обидчика. «Перед тобой благородная леди, а ты ведешь себя как последняя сволочь!» Со всего маха Колин въехал в челюсть мужчине. Тот взревел и схватился за разбитый нос, но тут же размахнулся и ответил ударом на удар. И тут понеслось. Замелькали кулаки, тела, блеснули ножи. «Нет, Колин, нет!» — плакала я, понимая, что ему не выжить в этой схватке. «Я приношу мужчинам только горе и смерть. Единственный, кто поможет, — это Лацис. Повелитель!» Я бросилась перед ним на колени. «Прошу, спасите Колина!» «Он так дорог тебе?» Усмехнувшись, Лацис взял меня за предплечье и заставил встать. «Да, очень дорог!» — прокричала я. И тут сзади раздался знакомый до боли мужской голос. «А ну, хватит! Что за столпотворение? Пошли прочь! Оставьте парня в покое!» Я остолбенела. Мне показалось, что небо опустилось на землю. Это был не просто голос. Это был голос Страунка. Сама не знаю, как я устояла. Кажется, помог Лацис. Развернулась и уставилась на спину высокого, хорошо сложенного мужчины. Если предположить, что Страунг жив, то это был он. Фигура его. Но я точно знаю, что он умер. Значит, я ошибаюсь, и это не может быть Страунг. Мужчина влез в гущу заварухи, раскидывая захмелевших и обнаглевших мужчин. В какой-то момент он добрался до Колина. Тот дрался, как лев. Растрепанный, из разбитой губы течет кровь. Но он жаждет отмщения за оскорбление невесты. Колин даже не сразу понял, что к нему пришли на помощь, и чуть не схватился со спасителем. «Покиньте это место, лорд Колин», — снова заговорил мужчина голосом Страунка, «и заберите с собой леди Лину. Ей не место в этом обществе». Тут мужчина развернулся, и я узнала в нем Ластрана.